8. Я лучше всего действую, если я А. Сам по себе. Б. Лидер-руководитель. В. Часть команды. 9. Если я закончил какую-то сложную работу, я А. Просто перехожу к другому делу. Б. Показываю всем, что я уже все сделал. В. Хочу, чтобы меня похвалили. 10. На вечеринках я обычно А. Тихонечко сижу в углу. Б. Стремлюсь быть в центре всех событий. В. Провожу большую часть времени, помогая накрывать на стол и мыть посуду. 11. Если кассирша в магазине не додаст мне сдачу, то я А. Естественно, ее потребую. Б. Расстроюсь, но промолчу. Не люблю припираться с кассирами. В. Не обращу внимания. Мелочь не стоит того, чтобы обращать на нее внимание. 12. Если я чувствую, что я злюсь, я А. Выражаю свои чувства и освобождаюсь от них. Б. Чувствую себя неудобно. В. Пытаюсь себя утихомирить. 13. Когда я заболеваю, я А. Делаюсь раздражительным и нетерпеливым. Б. Ложусь в постель и очень жду, что за мной будут ухаживать. В. Стараюсь не обращать на это внимания и надеюсь, что это же будут делать все окружающие. 14. Если какой-то человек вызвал мое сильное возмущение, я предпочту А. Выразить ему свои чувства открыто и в лицо. Б. Разрядить свои эмоции в каком-нибудь постороннем деле или разговоре. В. Дать ему знать об этом косвенно, например, через других людей. 15. Мой девиз, очевидно, будет А. Победитель всегда прав. Б. Весь мир любит любящего. В. Тише едешь, дальше будешь. Что показывает тест? С помощью теста вы можете соотнести себя с тремя достаточно разными и яркими личностными портретами, названными условно «голубь», «страус» и «ястреб». Обработайте результаты своих ответов. Для этого разбейте 15 вопросов-ответов теста на 3 пятерки. С 1 по 5, с 6 по 10, с 11 по 15. Чтобы узнать, насколько вы голубь, посчитайте, сколько у вас ответов А в первой пятерке, В во второй и Б в третьей. Максимум может быть 15, минимум 0. Выраженность у вас страусиных черт покажет сумма Б в первой пятерке, А во второй и В в третьей. Ответы ястреба: В в первой пятерке, Б во второй и А в третьей. Если, к примеру, у вас 11 голубиных ответов, 4 страусиных и ни одного ястребиного, то ясно, что вы ближе всего к голубю, немного страус и ничего общего не имеете с ястребом. Если всего поровну, то у вас всего понемногу, и в разных ситуациях вы проявляете себя по-разному. Правда, стоит поинтересоваться, что вы взяли от голубя: добрую мягкость или кислую нерешительность, от страуса эмоциональную стабильность или замкнутость, от ястреба решительность или агрессивность. Для этого внимательно просмотрите описание этих личностных типов. Голубь. Это дающий, любящий, мягкий и чувствительный человек. Голуби нуждаются в любви, от нее зависит их счастье и безопасность, и ради нее они готовы даже на самопожертвование. Голуби во многом слабаки и мямли. Они готовы сделать все для других, и чаще всего то, что они втайне хотят, чтобы другие сделали для них. Прямо попросить или потребовать то, что им нужно, они или боятся, или не умеют. Слишком добры и уступчивы от того, что трусливы. Голуби живут мечтой найти человека, который угадывал бы их желания и понимал бы их с полуслова. Не встречая такого, часто оказываются разочарованными. Они вообще уделяют мечтам и переживаниям слишком много времени вместо того, чтобы заняться чем-то серьезным. Голубь чаще играет второстепенные роли, способствуя подъему наверх других. Это не потому, что голуби в чем-то неполноценны, но просто они себя лучше чувствуют за троном, а не на нем. Брать на себя инициативу и ответственность побаиваются, Чувствуют себя в роли лидера очень неуверенно. Голуби зависимы от мнения окружающих и преданы предмету обожания. Они страдают от мелочей, часто суеверны. Легкие, миролюбивые, голуби укрощающе действуют на темпераментных и агрессивных людей. Свою собственную злость они направляют на себя, часто теряют здоровье, простужаются, теряют кошельки и режут себе пальцы вместо колбасы. Страус. Страус – человек холодный, расчетливый, осторожный и предпочитает держаться от всего на расстоянии. Ему нужно пространство вокруг себя, а не кто-то под боком. Если кто-то подходит к нему слишком близко, он или отталкивает его, или, что чаще, бежит от него сам. Страусу достаточно себя, и он хочет только покоя. Чтобы избежать нежелательных контактов или, не дай бог, разочарования, он старается спрятать в песок не только свою голову, но и сердце, и талант. Страус избегает связей и особенно вытекающих из них обязательств. Те, кто выходит за них замуж или женится, знают, что жизнь с ними может быть весьма холодной. Страусы предпочитают страдать в молчании и одиночестве. Но страдания их не слишком болезненны, поскольку они умеют защитить себя от них. Даже если страуса отвергли, он перенесет это достаточно спокойно. Они не ждут от жизни людей слишком многого, поэтому не бывают и слишком разочарованы. Поскольку они никогда особенно ни к чему не стремятся, никто не может сказать, что они потерпели фиаско. Их отчужденность придает им целостность и самодостаточность, что не хватает как голубю, стремящемуся понравиться и подлаживающемуся под окружающих, так и ястребу, который хочет достичь успеха и всегда в движении. Но эта же целостность, ее другая сторона – замкнутость, отрезает страуса от лучшего в других людях и в нем самом, от бурлящего потока жизни. Ястреб. Человеку честолюбивому, решительному и храброму ястребу нужна власть. Преследуя свои цели, ястребы приобретают массу противников, но, с другой стороны, они многого и достигают. Их враждебность, агрессивность и некоторая одержимость делает их очень сложными спутниками в жизни, но в то же время они заставляют каждого вытягиваться перед ними в струнку и выкладываться в деле. Мы чаще восхищаемся ими, чем любим их. Ястребы требуют немедленного подчинения, беззаветной преданности и массы восхищения. Но с другой стороны, они работают больше, чем кто-либо, и, как правило, заслуживают такого отношения к себе. Они стремятся к совершенству, идеалу, бескомпромиссно требуют все или ничего. И хотя они легко критикуют других и себя, на критику со стороны реагируют плохо. Всякое предположение, что они могут совершить ошибку, не только вызывает их ярость, но также может ввергнуть их в состояние глубокой депрессии, так как за этим ястребиным фасадом они не так жестоки, как кажется на первый взгляд. Для ястребов мир представляет поле битвы, и они окружены врагами. Но не стоит беспокоиться, они вооружены умом и проницательностью. Они прирожденные стратеги, и у них масса энергии. Единственная битва, которую они проигрывают, это битва с самим собой. Если вы хотите меняться. Этот тест дает только один из возможных срезов вашей личности, но, надеемся, с его помощью вы лучше поняли некоторые свои особенности. Не так важно, какие черты в вас больше выражены, голубя, страуса или ястреба. Важно то, что вы еще раз взглянули на себя как бы со стороны. Видимо, не все вас в себе удовлетворяет. Если вы решили меняться, будьте готовы к ситуациям дискомфорта. Это неизбежный этап в процессе роста. Согласие на изменения похоже на согласие на операцию. Вам будет некоторое время больно, но зато вы освободитесь от старой болезни. Следующие упражнения могут помочь вам освободиться от слабых, нежелательных сторон вашей личности, развить ваши сильные стороны. Вам может показаться, что некоторые задания вырабатывают отрицательные качества. Зачем же их тренировать? Тут путаница. Вам предлагается выработать умение, а не качество. Качество – это навсегда, а умение – только когда надо. Надо ли уметь бить? Бить не надо, а уметь бить бывает очень даже необходимо.